Глава 3. Лыжный кросс. Хранителем лыж, щедрым подарком администрации стадиона «Динамо», был Миша Борисов, белявый пацан с жесткой во все стороны щеткой волос и лицом мудреца. Под склад спортинвентаря он приспособил площадку-тупичок на лестнице запасного хода. В складе поддерживал образцовый порядок. Каждая пара лыж под номером смазана мазью и связана на распорках. Заведен в тетради учет выдачи и приемки. Было бы все хорошо, только помещение холодное. Трижды Миша своими руками лепил печки. Сам, с некоторым уклоном к индивидуализации, уюту, оклеил стены вырезками из журналов и перенес в эту обитель свою кровать. Жить бы ему да поживать в своих апартаментах. Но совет командиров трижды направлял к нему злых духов госпожнадзора, которые разваливали печки. Косвенным виновником этих жестоких акций был, вероятно, Соломон Борисович. Совсем недавно он пережил страшное потрясение. Запуганный огнеопасностью своих цехов, он вдруг услышал крики «Пожар! Горит стадион!» и топот бегущих ног. В это время он находился в кабинете Антона Семеновича и на его глазах чуть не упал в обморок. К счастью, тревога оказалась ложной. Просто лучи заходящего солнца отражались в стекле приземистых окошек, и они засветились заревом пожара. С этой поры у Соломона Борисовича еще больше обострился нюх на все отопительные очаги, и особенно настоящие они на месте. Сегодня выходной день. Февральский мороз сковал снежные сугробы. Под ногами поскрипывает, ветер обжигает щеки, щиплет за уши. В каморке холодно. Миша выдает лыжи для кросса ГТО. Семен Колобалин проверяет каждую пару. С ним отправляется 50 человек по маршруту. Коммуна, станция Мирёфа. Это в пригороде Харькова. У нас еще нет лыжных костюмов, поэтому идем в зимней парадной форме без шинелей. Наш руководитель в желтой кожаной куртке. На голове кавалерийская фуражка. Все нарочито не по сезону. У него те же ботинки, гамаши, брюки-галифе, хорошо пригнанные по его статной фигуре. Глядя на его свежее лицо, будто не подверженное стуже, на белозубую улыбку, невольно выпрямишься и принимаешь такую же молодецкую позу. Участники кросса не нагружены кладью, если не считать бутербродов, да сумки с медикаментами, куда Коля Шершнев не забыл приспособить баночку с гусиным жиром на всякий случай. «За ушами смотрите», — напутствовал врач, — «и не притащите мне на плечах лопухов». В основном лыжная группа к длительному переходу подготовлена тренировками в окрестностях коммуны и городском парке. После завтрака построились у парадного входа. Короткое прощание с однокашниками — и с завистью смотрящими на счастливцев пацанами. «Привет Северному полюсу!» — ломким баском напутствовал Филька Кусли. Колобалин широким шагом пошел вперед, прокладывая лыжню. Его движения легкие, пружинистые, изящные. На ходу не разговаривали. Колобалин вразумительно пояснил — дышать ртом все равно, что есть носом. За городом в поле сделали небольшой привал. Поправили крепления, потерли уши, которые перестали чувствовать холод и были уже под угрозой. Смотрели друг на друга, нет ли отмороженных щек и носов, и не напрасно. У графа Разумовского побелел нежный подбородок, и его пришлось оттирать снегом. Наш путь пролегал вдоль железной дороги. Неподалеку, параллельно нашей лыжне, тянулась санная колея. По ней вышагивали вороны, отыскивая поживу. Их вспугнули наезжавшие лошади с заиндевелыми мордами. В санях сидели молчаливые хозяева, в кожухах и тулупах, в шубиных рукавицах, и недобро посматривали из-под нависших бровей на подбитую ветром камсу. «Здоровенькие булы, сынки!» — шутливо задевал бородачей Семен. Те, не утверждаясь ответом, нахлестывали лошадей. «У-у, куркульня чертова! Бояться, чтоб не поседали в сани!» — смеется им вслед Семен, по-цыгански разглядывая лошадей. Наш путь оживлялся разнообразием ландшафта. За открытыми полями следовали перелески, рощи, холмы и овраги, замерзшие ручьи и речушки, красочные домики. Изредка проходили дачные поезда по 12-15 вагонов темно-зеленой окраски. Морозную тишину прорезал звучный паровозный гудок. Приветствуя нас, весело постукивали колеса на стыках рельс. И паровозики были какие-то веселые, с торопливыми размахами поршневых штоков, вращением колес, окутанные дымком, шипящим паром, создавая картину резвости и быстроты. «Летом здесь красота, хлопцы!» — нарушил разговорный запрет Шурка Агеев. «Тебе везде красота снится!» — возразил Сережа Соколов, которому не очень нравились литературные восторги Агеева. Я думал, что и зима украсила по-своему все вокруг. Нагрузила белыми хлопьями зеленые лапки елок, обволокла голубоватой вуалью ветки деревьев, укрыла белой шубой долины, холмы и овраги, изрисовала кружевными узорами стекла окон. А воздух прозрачный, чистый и будто звенит. И как бы в подтверждение красоты земного мира, с веток ближнего дерева вспорхнула веселая стайка красногрудых снегирей, стряхнув пушинки инея. Мы скользили легко, успевая за Семеном Афанасьевичем. Время от времени он выходил из строя и внимательно осматривал всю цепочку. Она была похожа на поезд, который с каждым километром наращивал скорость. Быстрый шаг переходил в бег, простые и сложные повороты, в спуски с горок, с торможением палками, в подъемы елочкой и лесенкой. С подъемами было сложнее. Лыжи скользили, не слушались, тянули назад. Виновницей оказалась мазь. Возможно, в расстройстве чувств Миша подмазал лыжи не по погоде. Среди участников кросса были мои сподвижники по утренней гимнастике и бегу. Нас уже не называли психами. В лыжном походе пригодились и второе дыхание, и автоматизм движения, и мышечная закалка. Удивлял выдержкой наш вратарь Харченко, с пороком сердца бежать 60 километров. Мерефа – небольшой дачный поселок с деревянными домиками разных форм и окрасок, с прямыми частыми улочками в виде аллей. Во дворах, огороженных легкими заборами, фруктовые сады. Между дачами много насаждений. Здесь расположены дома отдыха, санатории, летняя эстрада «Раковина» и кинотеатр. Придя в Мерефу, мы оккупировали станционный буфет, чтобы остыть и попить горячего чая. Наши бутерброды насквозь промерзли, покрылись искорками. Недорогой чай был по карману, и, растапливая изморозь с крошками хлеба, восстанавливал силу. Семен Афанасьевич, откинув фуражку к затылку, смачно прикусывал свой бутерброд, растягивая удовольствие всем на показ. «Сейчас мы и бычка бы умяли, правда?» – похлопал он по своему животу. Интеллигент Разумовский возразил. «Говорят, что сытый желудок отвлекает кровь от мозга. Все обжоры глупы и ленивы». «Молодец, Коля. И твои мозги еще мелют бузу», – встрял Захожай. «А я бы с удовольствием перемолол вот этого поросенка, и в зубах не застрянет». Он показал на блюдо под стеклом буфета. «Мне хватило бы крови и сюда, и вот сюда». Саша выразительно ткнул пальцем в живот и в голову. Шутка понравилась. Под сводом буфета грянул дружный хохот. Буфетчик смеялся вместе с веселыми хлопцами, предлагая откушать порося. «Вы не очень угощайте, у него буржуйские замашки», — не унимался граф Разумовский, разогревая сукном музыкальные пальцы. Буфетчик, элегантно склонившись, развел руками под новый взрыв общего хохота. Насладившись зрительной и натуральной пищей, мы перешли к делу. Протирали лыжи, поправляли крепления, переобувались. Сушить мокрую обувь и носки не было ни времени, ни места. Вася Агеев почувствовал себя неважно, его знобило. Об этом он поделился с братом Александром. И вид у него был тусклый, лицо посерело и осунулось. «Держись, Васька, не скисай. До коммуны дотянешь?» «Дотянешь», — ободрил Агеев-младший. В обратный путь встали на свою лыжню. Колобалин ускорил марш, отдавая преимущество бегу. В вечерние сумерки мы достигли знакомой тропы в нашем лесу. В предвкушении дома и близкого отдыха что-то ослабило в нервной концентрации. Ноги налились свинцом, болели спина и руки. Мороз усилился, подул колючий ветер с поземкой. Ваське стало хуже. Он окончательно выбился из сил и уже не мог идти. С ним остались 4 человека, а группа в последнем стремительном броске вырвалась из тьмы на освещенную площадку перед парадным входом коммуны. Ваську подкрепили сахаром из запаса Семена и доставили в больничку к Шершневу. Участников пробега у парадного встретили болельщики с Антоном Семеновичем. Колобалин отдал рапорт. «Товарищ начальник коммуны, группа коммунаров в составе 50 человек в скоростном марафоне выполнила нормы ГТО по лыжному спорту. Командир группы Колобалин».